что он просто помертвел. Как бы я хотела жить с ним, Борька, как бы хотела. Он бы у меня не болтал во сне, нет, этого бы у нас не было. Он бы у меня спал, как топор. Понимаешь, подруга? Хороша подруга. А потом она осмелилась попросить: послушай, ты ж с ним видаешься, посоветуй ему жениться на мне. У тебя и гордости-то не осталось, сладко обидел ее Губин. Не осталось, кивнула Варвара, и не было никогда. Это ведь смешно, когда любишь. Когда не любит, тогда что ж? Но он женат и обожает свою семью. Ты уведешь отца от дочки. Все вранье, отмахнулась Варвара. Разве я его не знаю? И внезапно оживившись, с блестящими круглыми глазами, с вдруг залившим щеки горячим и нежным румянцем, заговорила словно в бреду. Скажи ему, скажи, правда. Я хочу с ним есть, спать, просыпаться, хочу его кормить, рожать от него детей много. Я не знаю, я ничего толком не понимаю, но ведь пишут же, что есть на земле счастье, а, Боря? Нету, мстительно ответил он. Румянец сбежал с ее щек, глаза потухли. Уходи, велела она, отправляйся к своим персонажам. Ты же всегда пишешь, как все счастливы. Он ушел и напился в тот же вечер, а на утро пошел по своим персонажам. На «вы» Губин почти ни с кем из своих героев не разговаривал. Он считался другом и в семье знаменитого машиниста, зачинателя движения под наименованием Дрожжинского Якова Степановича Дрожжина. В разъездах ночевал у секретарей райкомов, всегда и вполне надежно согласовывая с ними тематику и персонажей данного района и не позволяя себе вступать в пререкание ни с кем из них, а описывал он только тех, чьи звезды едва начинали восходить, непременно при всеобщей поддержке, а не вопреки кому-либо, ибо всякое «вопреки» могло быть чревато последствиями, которых Борис Губин терпеть не мог. Варвара и это угадывала в его писаниях и рассказывала ему про него, будто у нее было такое увеличительное стекло, через которое она могла наблюдать всю внутреннюю, скрытую жизнь Бориса Губина. «Я хочу быть победителем в жизни», — как-то крикнул он ей. «Я хочу быть завоевателем». «Дурак!» — с презрением брезгливо произнесла она. «Ты халуй быстротекущих дней, а не победитель жизни». Он усмехнулся. «Здорово, красиво». «И верно», — сердито добавила Варвара. «Но самое при этом противное, что ты способный, грустное и противное». Губин попросил: «Выйди за меня замуж. Мы уедем, все начнем сначала. Я стану писать так, что тебе не будет стыдно». «У тебя тоже есть каторжная совесть?» С недобрым блеском в глазах спросила она. «Помнишь, кажется, Гюго писал про эту каторжную совесть?» «Нет, Боря, ты мне не подходишь. И никогда не подойду». «Боюсь, что нет», — ответила она. На ее коленях лежала книжка, он взглянул. «Голсуорси». «Боюсь, что нет» — это из «Голсуорси». «А быстро текущие дни откуда?» Когда он думал про Варвару, у него стучало в висках. Губин любил ее бешено. Он мог бы стать настоящим человеком с ней. Она сделала бы из него все, что ей угодно. А без Варвары он был слаб. Она разгадывала его хитрости сразу. Разгадывала тогда, когда он их еще и не задумывал. Однажды, когда из его портфеля вывалились детские сандалии, она спросила: «Чуткость? Наживешь 1000%?» Покупая сандалии, он ни на что не рассчитывал, просто вспомнил, как бедовавший сынишкой бобыль Симохин отыскивал мальчику обувку.